ориентироваться на Бали легко. Это вам не приземлиться посреди Судана без малейшего понятия, что делать дальше. Бали – остров размером со штат Делавэр. Обжитое туристическое место. Все словно создано для того, чтобы вы, западный турист с кредиткой, могли спокойно ориентироваться. По-английски говорят повсеместно и охотно, что вызывает у меня чувство виноватого облегчения. Синапсы моего мозга настолько перегружены попытками последних месяцев овладеть современным итальянским и древним санскритом, что взвалить на себя задачу по изучению индонезийского мне просто не по силам. Или куда хуже, балинезийского, который будет почище языка выходцев с Марса. Путешествовать на Бали можно совершенно беспроблемно. Деньги меняешь в аэропорту, ловишь такси с любезным водителем, который тут же рекомендует замечательный отель. Словом, никаких сложностей. А поскольку туристическая индустрия потерпела урон в результате терактов двухлетней давности, бомбы взорвались всего через несколько недель после моей первой поездки на Бали. Все стало еще проще. Все горят желанием помочь и хотят немного заработать. И вот я беру такси в Убуд. Кажется, это хорошее место для начала путешествия. Заселяюсь в симпатичный отельчик на улице с замечательным названием «Улица обезьяньего леса». В отеле есть прелестный бассейн и сад, заросший тропической растительностью и цветами с волейбольный мяч. За ними ухаживает слаженная команда колибри и бабочек. Служащие отеля сплошь балинезийцы, то есть автоматически начинают тебя обожать и осыпать комплиментами твою красоту, стоит только войти в дверь. Из моего номера открывается вид на кроны тропических деревьев. Завтрак включен. Каждое утро горы свежайших экзотических фруктов. Словом, это одно из прекраснейших мест, где мне приходилось жить. И обходится все меньше, чем в $10 в день. Приятно вернуться на Бали. Убуд находится в центре острова в горах. Город окружен рисовыми террасами и бесчисленными индуистскими храмами, реками, джунглями и вулканами, виднеющимися на горизонте. Убуд давно признан культурным центром острова. Здесь процветает традиционная балинезийская живопись, танец, резьба по дереву и религиозные церемонии. Пляжей в округе нет, так что здешняя публика скорее самостоятельные путешественники, чем пятизвездочные туристы. Им больше по нраву посещение древней храмовой церемонии, чем пина-колады с видом на прибой. Как бы ни обернулось пророчество моего знахаря, это вполне приятное местечко, где можно пожить какое-то время. Городок похож на уменьшенную тихоокеанскую копию Санта-Фе, только повсюду разгуливают обезьяны и балинезийские семьи в традиционном платье. Здесь есть приличные рестораны и уютные книжные лавочки. Я вполне могла бы скоротать все свои индонезийские каникулы в Убуде, занимаясь тем, что делают все уважающие себя разведенные американки со дня основания МЖХА – Молодежной женской христианской ассоциации. А именно, записываться на одни курсы, потом на другие – батик, игра на барабанах, изготовление украшений, гончарное дело, традиционный индонезийский танец, кухня, ну и так далее. Прямо через дорогу от моего отеля есть даже некое заведение под названием «Медитация для всех». Крошечная лавочка с вывеской, гласящей, что каждый вечер с 6 до 7 здесь проводятся открытые уроки медитации. «Да будет мир на земле», — сказано в объявлении. Я двумя руками за. Сумки распакованы, а еще только время обеда, и я решаю прогуляться и осмотреться в городе, где отсутствовала целых 2 года. А потом уж подумаю, как мне найти моего лекаря. Кажется, задача предстоит не из легких. Может, на это уйдет несколько дней, а может и недель. Я не знаю, с чего начать поиски, поэтому на выходе останавливаюсь у стойки регистрации и прошу Марио мне помочь. Марио работает в отеле. Я уже подружилась с ним, когда заселялась, и поводом тому послужило его имя. Совсем недавно я путешествовала по стране, где каждый второй мужчина носил имя Марио. Но ни один из них не был миниатюрным, мускулистым, энергичным балинезийцем в шелковом саронге с заткнутым за ухо цветком. Я просто не удержалась, чтобы не спросить. «Вас правда Марио зовут?» «Не слишком смахивает на индонезийское имя». «Это не настоящее имя», — ответил он. «На самом деле меня зовут Нёман». Следовало бы догадаться. Вообще-то я могла бы угадать настоящее имя Марио с вероятностью в 25%. Большинство болинезийцев, извините за лирическое отступление, дают своим детям одно из четырех имен, независимо от того, рождается мальчик или девочка. Ваян, Маде, Неоман и Китут. В переводе это означает первый, второй, третий и четвертый. В порядке рождения. Если рождается пятый ребенок, именной цикл стартует по новой, и его называют Ваян второй, или что-то вроде того. Близнецов называют в зависимости от того, кто родился первым. Поскольку выходит, что на Бали всего четыре имени, у высшей элитной касты свои имена. Вполне возможен такой случай, что два Ваяна женятся друг на друге. Да что там, такое бывает сплошь и рядом. И их перворожденного будут звать, как вы думаете, тоже Ваян. Вот вам небольшая демонстрация того, как важна для болинезийцев семья и какую важную роль играет семейная иерархия. Со стороны может показаться, что в этой системе легко запутаться, но местные жители как-то справляются. Понятно, что у них распространены прозвища, иначе было бы нельзя. Например, одна из самых видных предпринимательниц в Убуде, дама по имени Ваян, владелица популярного ресторана «Кафе Ваян», известна под именем «Ваян-кафе», то есть Ваян – владелица «Кафе Ваян». У кого-то может быть кличка «Толстяк Маде», или «Неоман – аренда авто», или «Олух Китут, который спалил дом своего дяди». А мой новый друг, болинезиец Марио, решил эту проблему просто, назвавшись Марио. Но почему Марио? Люблю все итальянское. Стоило мне сказать, что я буквально только что прожила в Италии 4 месяца, Марио был поражен, вышел из-за стойки и заявил: «Иди сюда, садись, говори». Я подошла, села, и мы стали говорить. Так и подружились. И вот в обед я решаю начать поиски знахаря. Спросив у Марио, не знает ли он случаем старика по имени Китут Лиер. Марио вспоминает, нахмурив лоб. Я уже жду, что он скажет что-то вроде: «А, Китут Лиер! Старик-знахарь, что умер на прошлой неделе. Как жалко, когда столь почитаемый старец отходит в мир иной». Но Марио просит повторить имя, и на этот раз я записываю его на бумажке, решив, что, наверное, неправильно произнесла. И точно, лицо Марио проясняется: «Китут Лиер!» Теперь я боюсь, что он скажет нечто вроде: «А, Китут Лиер! Этот сумасшедший! Как раз на прошлой неделе его арестовали за безумные выходки». Но вместо этого Марио произносит: «Китут Лиер, знаменитый лекарь. Я его знаю. Ходил к нему домой. На прошлой неделе водил к нему двоюродную сестру. Ей нужно было лекарство. Ребенок плачет всю ночь. Китут Лиер все исправил. Один раз водил к Китуту американку вроде тебя. Хотела совершить магический обряд, чтобы стать красивее для мужчин. Китут Лиер нарисовал волшебную картину, чтобы помочь ей стать красивее. Потом я стал ее дразнить. Каждый день подходил и говорил: «Картина работает. Смотри, какая ты стала красивая. Картина работает». Я вспомнила рисунок, который знахарь нарисовал для меня несколько лет назад, и рассказала Марио, что и сама получила волшебную картину от Китута. Тот рассмеялся: «Картина работает. И в твоем случае тоже». «Моя картина должна была помочь мне найти Бога», — объяснила я. «Не хочешь стать красивее для мужчин?» — спрашивает он в понятном замешательстве. «Послушай, Марио, а ты не мог бы сводить меня к Китуту Лиеру? Если не занят, конечно». «Только не сейчас», — качает он головой. Но не успеваю я расстроиться, как Марио добавляет: «Но, может, через 5 минут?»